Глава 18. Илья. Фурия. Рыжуля. Солнышко. Огонек. Не знаю, как еще ее можно назвать. Красотуля? Член стоит нещадно. Стоит мне представить Жанну в вечернем платье. Это уже ненормально. «Ты о чем мечтаешь?» — спрашивает друг. Протягивает мне сигарету. Девчонки ушли внутрь. Наконец-то наша девочка окончательно выплакалась и поверила. Да, для этого мне пришлось использовать запрещенный прием. Но реакция окружающих подтвердила. Она прекрасна. «Как это о чем?» — хмыкаю. «Киску ее хочу. Пиздец вообще стояк замучил». «Ну, как всегда», — усмехается. «Иди подрочи вон в туалете». «Не дождешься. Сегодня ночью она наша, и я буду ее первым». «Схуяли!» — рычит. «Ты первым про любовь заговорил», — фыркаю. «Я не успел даже сообразить ничего. А не надо клювом щелкать. Таких девочек быстро разбирают. Скалится. Нарочно меня бесит. Вот потому и говорю, что ее невинность моя. Так что завались и терпи». «Притормози, блядь», — злится Тимур. «Да, в вопросах девственности нашей Рыжули мы оба непреклонны. Видимо, решать придется ей, потому что мужики ее, как два упертых быка. Пока курим, сверлим друг друга взглядами». «Ты реально влюбился? Не обманываешь?» — прищуриваюсь. «Нет», — отрезает. «Я был искренен. Не мог смотреть на ее страдания». «Угу. Мамашу ее прижать надо. Твой отец же Виталика знает». «Да, но там пиздец любовь. Маманя у нее та еще актриса, как я понял. Мой был у них в гостях. Она так свою дочку нахваливала». «Что?» «Это самое интересное. Доченькой она называла дочь Виталий. Ксюху. Там пробы, блядь, ставить негде. И вот представь, баба эта гнобит нашу нежную девочку и превозносит откровенную блядь. Догадки есть?» «Рыбак рыбака», — кмыкаю. «Именно. Жанна ее бесит. Потому что она другая. Она лучше. А такие, как эта мадам, не терпят конкурентов на своей территории. Не удивлюсь, что она дочь гнобила, чтобы ее ёбарь не увела ненароком». Задумываюсь. Теория рабочая. Мы Жанку встряхнули. А теперь наша задача — окончательно разорвать их отношения. Нужно оторвать эту пиявку от нашей Рыжули. Не знаю как. Несмотря на отношения матери, наша крошка тянется к ней, потому что хорошая, ласковая и нежная. Предлагаю познакомить ее с твоей матерью. Объявляю. Тим задумывается. У него мировая мама. Чудесная женщина, которая давно мечтает о внуках. И Жанна ей точно понравится. Будет дополнительная поддержка в виде твоей маман. Ржу. Она сама кого угодно на место поставит. Опять будет меня доставать с внуками. Вздыхает Тим. А мы этим займемся, дружище. Наш рыжик создана быть мамочкой. Такая ласковая. Мурчу. Член опять встает. Стоит мне снова начать фантазировать. Жанка в белом платье. А под ним круглый животик. Хочу. Хочу. Хочу. Вот, принимайте. Из примерочной выходит Катя. Жануся, выходи. Мне неловко. Давай, давай. Сейчас я только за шваброй сбегаю. Слюни мужские вытирать. Мы во все глаза смотрим на дверь. Она распахивается. Моя челюсть сразу падает. Тимур аж глаза пучит от восхищения. Жанна прекрасна. На ней нежное кремовое платье до колен. Кань аппетитно обтягивает тонкую талию и круглые бедра. А уж как шикарно грудь смотрится. Слюни заполняют рот. «Ну как?» — улыбается Рыжуля. Крутится перед нами. «Что думаете?» «Трахну!» Рычу, но тут же получаю под ребро от Кричевского. «Что думаем, что думаем?» «Думаем, что эта девочка просто охуенная!» «Ты самая красивая!» — восхищенно выдыхает он. «Катюха, ты гений!» «У меня был шикарный материал. А еще мы поболтали, и Жанна согласилась стать лицом моей коллекции. Подиума не будет, но фотосессию для журнала гарантирую. А она еще конкурс выиграет», — скалится Тимур. «А победителе тоже выйдет статья». «Ого! Кстати, Катька широко улыбается. Я тоже хочу пойти на ту свадьбу. Таращусь на нее. Тим, у тебя же плюс один? Подмигивает моему другу. Да, что? Ну вот, Жанна возьмет с собой Илюху. А ты по приглашению меня возьмешь. Ну, пожалуйста, конючит. Я хочу взглянуть, как вы уделаете эту тетку, обижавшую мою модель. Все, логическая нить окончательно в моей голове запутывается. Теперь и Катька встала на тропу войны. Оно тебе надо? Выгибаю бровь. А что, он с кем-то еще хотел пойти? Рычит. Видишь, солнышко, не выдерживаю и притягиваю свою красотульку к себе. Мы все готовы за тебя сражаться. Спасибо вам. Ярко улыбается. И впервые в ее улыбке нет боли. Неужели у нас получилось? Мы смогли направить вектор ее мыслей в нужное русло. Я горд. Карту давай. Тянет лапу Катюха. Мне нужно отдать вторую партию коллекции на пошив. Так что оплачивай красивые наряды своей невесты. Или она Тимура, а? И скалится. Не беси меня, мелочь. Рычу. Отдаю ей карточку. Я плачу за все. Это дорого. Стесняется Жанна. Перебирает пальчиками пуговицы на моей рубашке. Не дороже денег. Трусь об ее прекрасный курносый носик своим. Ну что? Тимур подходит к нам. Поехали в ресторан. Такую красотку нужно показать миру. Становится жарковато. Вот так зажимать нашу девочку. Сука. Как же я хочу ее. Но сегодняшний день только для нее. Мы так договорились. Кстати, а что насчет платья на свадьбу? Не покажете нам? Нет. Катька возвращает мне карточку. В день свадьбы я приеду и сделаю Жанусе прическу и макияж. Поедем вместе. Так что вы губу-то закатайте. Платье тогда же увидите. Поверьте, оно того стоит. Как же я хочу. Хотя свое солнышко хочу без всяких платьев. Просто голенькую. На мой член нанизанную. Кончающую. У меня опять стоит. А куда мы? Что за ресторан? Спрашивает Жанна, изящно садясь в машину. День сюрпризов, солнышко. Поправляю член в брюках. Затем плюхаюсь на пассажирское сиденье. Просто наслаждайся. Переглядываемся с Тимуром. Ухмыляемся. Этот день весь для нашей Рыжули. А вот ночь... Ночь будет для нас троих.